13. Гайде Гадина. Мотор Фарко вернулся на штатное место. Бригада ремонтников остановила его работу. Цеховые на перекуре одобрительно по матери прошлись в адрес инженера, бывшего управляющего насосной станции, вернувшего насос. Николай Николаевич пуще прежнего чувствовал злобную затаённость нынешнего заправилы Кима Хрящёва. Виском чувствовал. Ни с того ни с сего заломит правый висок. Потер ладонью, оглянулся, и короткое замыкание. Халзаний взгляд из узких щелок будто током бьет. Секундное соединение, и вот уже цепь разомкнулась. Ким подходит, задает вопросы по делу. Чуть больше разбираться стал председатель комитета или просто-напросто поднахватался словечек, но до премудрости и конкретики не дошел. По сути, Колчину и не до мелкотравчатых злопыхателей. Уживаться надо, свыкнувшись с присутствием комитета, как балласта на водокачке, лишь бы сильно в процесс не лезли, лишь бы водичка шла и шла на Москву, как по регламенту положено, отпущенным объемом в день. Видимо, значимость задачи осознавали и в исполкоме Моссовета, поскольку оттуда поступило Колчину телефонное распоряжение деревянным голосом: «Работайте, товарищ, спокойно». Колчин предполагал, что-то подобное и Федьке сказано. Здоровое соперничество, а, впрочем, и нездоровое высоким товарищам на руку. Постепенно распри с Федькой отошли в сторону. Тот особо не лез и не напирал, и его, должно быть, устраивал под рукой знаток, грамотный инженер, как бы самому перед тем же исполкомом не обделаться. А ежели что, будет на кого вину скинуть. Да и забот у обоих хватало. Колчину по технической части, Федору Киму по политической, агитационной, по линии проведения решений партии большевиков в жизнь Алексеевской водонапорки. К тому же зима вносила свои поправки и требовала большей опеки над хозяйством. По старому знакомству и по-соседски заведующий приютом Несмеянов взмолился Колчину о вспомоществовании, за трубами школы и спален приглядеть, дел не в проворот. На Николу Зимнего день те за именинство, как от чудотворца подарок. После службы во славу Николы мир Ликийских задержался. Под благословение подошел к отцу Антонию. Потом протодиакона поджидал, словом перекинуться. Алексей Алексеевич сам искал, догнал на крылечке. И глаз озорно горел, и улыбка с умильного лица не сходила. Колчин аж и позавидовал. Вот как ту благодать снискать, чтоб так-то отринуть мирское, суетное? Бессонное, а не пересыхающим водным пути на Москву, да ночное, неизбывное, горькое о семье пропавшей. Но тут же и сам засветился той же радостью ребяческой, как и старик Буфетов, не приняв ее целиком, а едва догадавшись о причине. За спиной у протодиакона на ступенях храма стоял молодец в казачьем кафтане с газырями, с черно-смоляным чубом, в цвет густой короткой бородки и нарочно неубранным под кубанку. И парень широко улыбался навстречу, переступая на ступенях в кожаных чувяках-чириках, оправляя башлык, скрученный на плечах. А ведь на службе мелькнули те газыри, да ничто не подсказало, вот оно, долгожданное верное сердце. Филиппа подопри гору инженер поселил в своей холостяцкой комнате в гепнеровских башнях на Крестовской заставе. Прежде, правда, они зашли в колчинскую квартиру в доме Солодовникова. Инженер никак не успевал, а скорее не решался в одиночку зайти домой отыскать бобровую шапку. Все откладывал трудный поход, а погоды давно подгоняли сменить фуражку на более теплый убор. Пальто с бобровым воротником надевать не стал, слишком старорежимно выглядит по нынешней упрощенной жизни. К плотному форменному бушлату надевал валенки и вот напялил шапку из бобра. Едино по незаменимости и нужде. Сыновьи валенки нашлись и подошли новому помощнику по размеру. Понадобилось для него отыскать техническое пособие Левенталя, но книжка запропала. Филипп постоял в дверях, пока инженер комната за комнатой мрачно обходил свои владения. Дело, кажется, вовсе не в пропаже пособия Левенталя. Отчаявшись отыскать, проверив, гудит ли зуммер телефона, и снова заперев квартиру на неизвестное время, инженер со спутником отправились на крестовские водонапорки. Здесь устроили вторую кровать в комнате, втащили тумбочку и вбили пару гвоздей за дверью, где развешивал хозяин жилища свой гардероб, определив их под вещи гостя. Тем же днем получили добро от исполкома на оформление помощника, имевшего похвальные характеристики от станичного комитета по работе в хуторской кузне и от слесарной мастерской города Верии. После успели и по всем этажам конторы пройтись, осмотреть водомерную станцию, контрольный участок, ремонтную мастерскую. А на следующий день помолодевший Колчин таскал казачка на Сухареву башню, на Катенькин акведук, в сторожку завел на Яузе, со сторожем-речником познакомил, старейшим работником местной речной флотилии и, наконец, повел к себе на водокачку. Ким встретил парня по-свойски, балагурил, хлопал по плечу, ходил по кабинету, заложив руки за спину, трубно гундосил, проводил политинформацию по обстановке на станции, садился на край стола, закуривал, показно гасил бычки, а глобус и медвежью лапу. Филипп во все глаза смотрел на председателя комитета, широко улыбался, понятливо кивал головой. Колчин изумлялся, куда девалась вечная угрюмость, насупленность. Обычно Федька еле кивал и тон держал, как пристав царский. Но, будучи в курсе о звонке Киму из исполкома, решил досмотреть представление до конца, хотя за прожженную до кратера Северную Америку и лапу Топтыгина свербело врезать хаму. Колчин расценивал Федькину теперешнюю линию как временный демарш и сам себя уговорил поддержать игру. В цеху парень в башлыке задавал правильные вопросы. Слесаря и ремонтники с пристрастием выпытывали, кто таков, откуда взялся, на что взят. Вердикт выдали — дошлый, задачный. Перед первым рабочим днем с его насущными переходами от одного объекта до другого, затрудненными нынче снеговыми заносами, льдистой дорогой у реки, сговорились раньше лечь, выспаться. У Филиппа голова кругом от событий двух дней, как в Москву приехал. Но только Колчин предложил прежде зайти в один дом по делу. Там мог отыскаться учебник. Они пошли Алексеевской слободой к храму Илии Пророка. Тем же временем Ким Хрящев решительно направился в трудовую школу к Несмеянову. До Рождества нужно разогнать поповский парад из приютской церкви. Когда Колчин с новым знакомцем подходил к чугунным воротам дома Лантратовых, издали донеслись крики и ругань. Собаки молчали. Давно в округе собачьего лая не слыхать. Петухи и вороны подавно замолкли в стужу. А вот человеку в метельный морозный вечер все не жилось мирно. Возле церковной горки темнота стала первородная. Вдоль кладбищенского забора пришлось идти на ощупь. И в конце спуска у тупика, почти напротив дома Лантратовых, горел одинокий фонарь на кривой рассохе. Войдя в распахнутую калитку, приметили зеленый свет лампы справа от крыльца и двоих припирающихся у двери людей. Мужик в тощей шинельке и с замотанной шарфом головой тащил дверь на себя. В слабом свете веранды показалась напехтеренная старуха, державшая дверь изнутри и упиравшаяся ногами в порожек. Борьба шла не на равных, но мужик, завидев подкрепление, отпустил створку. Дверь захлопнулась, потом приоткрылась. С веранды наблюдали за остановившимися в палисаднике тремя запорошенными фигурами. «Права не имеют не пущать!» «Правильно, совнарком!» «Постановил, скоро всю буржуазию низведем. Каждый дом буржуйский пометим, каждый. На ворота вам желтые билеты навесим. Верно говорю, товарищи?» Колчин вплотную приблизился к человеку в шинели, строго спросил. «Кто таков?» «Супников, квартхоз. А вы, товарищи, кем будете?» «Мы свои, местные. А хозяева где?» Дверь скрипнула и прикрылась плотнее. «Там они, там, а, да не пущают, а я не дам им спекульничать. Ну, раз от ворот, то иди до ворот, а мы попробуем». Колчин поднялся на крыльцо, дверь приоткрылась и впустила гостя. Парень в башлыке повернулся к квартхозу. «Прощай, дядя, не простудись». И тоже поспешил на крыльцо вслед за инженером. Дверь и его впустила. «Ну, глядите, кабы окромя флигеля и дома не лишились. Обложим буржуев со всех сторон, чтоб у их охота отпала буржуями быть. Твой день, а моя ночь». По веранде шел навстречу встревоженный Лавр, спрашивая Липу, что за шум под окнами. Липа из-под руки вывернулась, исчезла. «Мир вам, с миром принимаем». Лавр забрал одежду у обоих гостей и радостно пригласил пройти в дом. Про Супникова все тут же забыли. С ним встретилась Вита, свернувшая с горбатого мостика на улицу с одним фонарем. В метели они не узнали друг друга и разошлись, не кланяясь. Когда Лавр усадил гостей на кухне и поставил самовар, подоспела и Вита. Снова знакомились, рассказывали про стычку с квартхозом. «А что за персона?» «Да квирулянт один, сутяга. Должность у него такая, мытаря». Пришедшие спрашивали, что за старушка в дверях с квартхозом боролась. Тут-то и появилась Липа. Гости поднялись, раскланялись. Хозяева-домочадцы, не подавая виду, обменялись между собой изумленными взглядами. Девочка встала на каблук. Синяя, расшитая по кайме юбка, велась фалдами ровно до щиколотки, не закрывая ботинки, что отливали лаковыми кожаными пуговками. Белая блузка воздушными рукавами округляла плечи, косы увитые в венок. Завершали картину бусы в две нити из неограненного янтаря. Липа стояла у притолоки, глаз не поднимая на пришедших. Потом стала медленно, плавно передвигаться по кухне, натыкаясь в спину Виты, накрывавшей на стол. Мужчины громко обсуждали дела на насосной станции, затем и в музейном бюро. Лавр делился радостью, что удалось из бросового ненужного музею, отбракованного за многочисленностью повторов материала, выудить великолепный образец до печатного издания «Псалтыри». Вита улыбалась тихой, строгой Липе, ее замедленным движением, забирала у нее из рук то полотенце, то солонку. «Ты чего, мушесонная?» Липа смотрела на Виту чужими глазами. «Вот фартук взяла в руки, принялась надевать, раздумала, сжала в кулаке. Вот крышку с кастрюльки обронила, от стола оглянулась и продолжили свой разговор. Вот луковицу упустила, покатилась луковичка под ноги молодому гостю. А что, девица, у тебя руки-то масляные?» Филипп озорным степным глазом взглянул на девчушку, улыбнулся и луковицу вернул. «Вы не глядите, что теперь сонная. Она у нас не такая. Арифметика ее замучила». Вита тоже улыбалась гостю. «Липа, в самом деле, пробудись уже. Я сейчас картошки начищу. Будем жарить». Тут Липа очнулась. Развернула из пухового платка чугунок с вареной картохой, с плиты достала пирог с капустой из муки крупчатки, похлебку грибную перелила из кастрюли в супницу. Вита тарелки фарфоровые расставила, приборы подала, чашки приготовила и варенье. «Скатерть у вас накрахмаленная и фарфор цел. Господи, как дома прежде!» — изумлялся Колчин. «А что за угощение у вас такое славное? Мы с Филиппом ненадолго по делу, и вот на пиршество попали». «Липа, и вправду, ты чего с пирогами расстаралась?» — поддержала гостья Вита. «Так Никола же зимний, А вас вчера нету и нету, оба к полуночи заявились. А мне сон тесто ставить. В руку сон, значит? Знатная хозяйка. Филипп рассмеялся и протянул тарелку Липе. Ну тогда налей мне, девица, борща своего. Нету борща. Липа растерялась и отвела руку с поварёшкой от поставленной тарелки. «Тогда шулюм? Нету. Тогда ухи налей. И ухи нету. Тогда солянку давай». Липа взяла супницу за две ручки, приготовилась уносить. «Сейчас на мороз снесу, никакого супа не получишь». Все рассмеялись, и громче всех Филипп, подставляя тарелку. Ну, слава богу, очнулась. Вита раскладывала хлеб на накрахмаленной салфетке. «Надо бы чего покрепче чаю, а ведь у нас и нет ничего такого». Лавр извинялся перед гостями. «Другой раз с пустыми руками не придем, а нынче и чаю вот как рады. Затаскал я гостя нашего по большому кругу, от Сухаревой башни до Катенькиного акведука, и все пехом, пехом, едва где подъехали на попутках, проголодались, честно говоря. Дай, Господи, пищу во благо нам». За похлебкой, картошкой, за чаем с пирогом расспрашивали Филиппа о казачьей службе, о переезде в город, о работе в кузнице. Потом спохватились, что поздно уже. Лавр предлагал заночевать, но Колчин наотрез отказывался. С утра сразу надо быть на замерах в контрольной станции, а вовремя туда попасть получится быстрее из холостяцкой кельи, лишь на пару этажей спуститься. Тут вспомнили и зачем пришли. Пособие Левенталя. Лавр не обещал найти такого. Технических книг у отца и деда крайне мало собралось. Но Вита обнадежила, что есть, и даже полку показала. Втроем со свечами пошли проверять ее память в холодную библиотеку. Там хоть и горел свет, а накала едва хватало на освещение стеллажей под потолком, оставляя книги у пола в полной тьме. В кухне остались двое. Липа заняла руки делом, глаза прятала, собирая посуду. Филипп встал на пути ее, рукой о печь оперся, преградил путь. «Съела мои бусы-то?» «Съела. Не то до дней сношу». «Не забыла меня, стало быть?» «Чуть не зашиб оглашенный». «Помнишь, значит?» «Пропусти. А я ведь только из Вереи». «Да ну, и как там?» «Да как повсюду, головы летят». «А, чьи же? А генерала Дорохова знаешь? Дядька такой видный, возле церкви стоит. Он самый, нынче голова прочь». «Да за что же?» «Видать, забыли, как с казаками спас Верею от французов. За место его головы голову Маркса поставили». «Кто ж такой?» «Красный генерал». «Лишенька моё». «А что ж еще в Верее есть?» «И ищут тебя там». «Кто?» «Парень один, казак». С веранды послышались голоса и смех. «Пропусти, идуть!» Филипп руку опустил. Липа с чашками прошла за полотенцем, вернулись остальные. «Ну, друг, собираемся. Отыскалась книжица, полистаешь вечерами. Человек ты в Москве новый, зимние вечера длинными будут. Прощайте, хозяюшки. Прямо подарки мне нынче посыпались на Николу-то. Радость нечаянная». Лавр собрал одежду с сундука, ушел провожать. Липа на сундук опустилась без сил. «Что с тобой?» — Вита участливо заглянула в смеющиеся глаза девочки. «Он ли?» «Он». Стук в дверь. Зеленый свет дрогнул. Лавр отложил работу, отворил. У порога Вита. Еще в том же классического кроя костюме, как пришла со службы. Строго, не по-домашнему убраны волосы. Лицо опечалено, то ли кажется так в полутонах кабинетного света. «Проходите, присаживайтесь». Лавр придвинул гости кресло, сам уселся на стул и мельком оглядел кожаный диван, хорошо не успел разобрать постели. Вита присела на краешек. «Я впервые тут с тех пор, как вы дом показывали. Здесь много занятного». «Все под рукой. Вот сегодня с музейной свалки принес иконы и псалтирь рукописный. Икона обнаружилась среди книг. Мне собрание красильщиков Бардыгиных поручено разбирать. В отделе Финифти лишь числюсь, а так в подвале, куда свалили все их добро, копаюсь, как гарпагон. Холодно там. Пальцы коченеют. Должно быть и страшно. Очень. Чужую жизнь руками трогаю. А хозяева того добра живы ли? Музейным не до экспонатов. Все резолюции выносят. И что забавно, книги печатные берут в экспозицию, а рукописные иконы — ни-ни. Про иконы говорят, у нас тут не Суриковское училище, чтобы выставки и иконописи возводить. А это? Эту едва спас. Музейные, конечно, не то, как обследователи из участка милицейского. Те говорят сразу об пол или в печь. Но и в бюро полно случайного народу. Собирались в раму вставить. В ризу? Нет, в раму, за место стекла. Стекло нынче, сами знаете, нищечка. А икона — ничто, доска. Ругался. Они там на меня, как на бесперспективного, несознательного смотрят. И тут впервые заметили, похоже. Лавр рассмеялся. Как Гулливера и не заметить. Представьте, а мне лишь на руку. Малахольник, говорят. Про икону вот сказали в оправдание, мы бы ее тыльной стороной на улицу. Представляете? И Павлец снова куда-то запропал, не посоветуешься. Что за образ? Всякое дыхание дохвалит Господа. Древнее? Смотрите, фигуры длинные, головки маленькие, зверьки просто выписаны, будто детём, блики короткие, прочерченные. Скорее, конец 16-го. Вот от пыли очищу, сниму закоптелость маленечко и буду просить благословения отца Антония в храм наш внести. Непременно благословит. А вы печальная будто, и гости вас не развеселили? Гостям рада. И липа наша, похоже, рада. Заметили? Заметил. Такой и не видел ее никогда. А как Филипп вам? С виду разумный хлопец. Колчин приобрел помощника себе. Одному ему трудно за таким хозяйством присматривать. Пойдет дело. Надеюсь. Не стала я радость Николая Николаевича проедать. Но в приюте не будет покою, пока на станции насосной в начальниках Хрящев ходит. «Случилось что? Рассказывайте». Лавр отложил икону в сторону. Встревоженные оба смотрели друг на друга. В тишине патрон у лампы чуть слышно зудел. «Подтянуть надо будет». Со слов Виты, под вечер в приюте закрутилось быстрое, 5 минут не насчитать, отвратительное мерзопакостное дело. Едва стало смеркаться, в трудовой школе имени Коминтерна объявилась Дина Таланова. Вита обрадовалась внезапному появлению подруги. Диночка исключительно хороша в шапочке, токе, в шубке с муфтой, впрочем, как всегда. Вита собралась показать школу, но экскурсия не задалась. Дети любопытничали к новому лицу, буквально повисали на руках. Но детей Дина не привечала, попросила перейти куда-нибудь в менее шумное место. Несмеянов к концу дня уехал со службы, и кабинет его привычно пустовал, ни в какое время не закрываясь. Поговорили про Диночкину службу в совучреждении, какая с приходом нового начальника, в прямом смысле невзиравшего на лица, внезапно оборвалась. Дина клянет фанатиков и ищет место, где можно хотя бы числиться. Муханов хочет посадить ее дома. Обсудили, что Вита с просьбой о фиктивной записи обращаться к Диру не станет. В ее силах лишь походатайствовать о месте воспитательницы для новой группы девочек-десятилеток. Обменялись совпадающими мнениями по поводу очередной Мушкиной влюбленности, кажется, в трагика в театре у Тиволи. Едва бегло затронули все предметы внимания, как в кабинет заявился Хрящев. При свете копчушки, горевшей на директорском столе из-за перебоев с электричеством, внезапностью появления в зипуне с козлиную полою, сутулой мощной фигурой, хлынувшим чужим скотным духом, вошедший напугал, напомнив врубелевского пана. Хрящев, довольный явным испугом девушек, рассмеялся, закурил и обозвал молотилками, видно, перед тем подслушивал в коридоре. Вита пыталась выставить его из кабинета и вообще из приюта ввиду позднего часа и отсутствия заведующего. Хрящев озлился, плюхнулся в директорское кресло, стряхнул пепел на детские рисунки и заявил: «В декабре насосной станции, гвоздевым хозяйством Московского узла, будут присвоены бахрушинские флигеля со слесарной мастерской и кузней, а к Рождеству закрыт приютский храм». Вита рассмеялась в физиономию пана: «А к Пасхе тебя самого на водокачке не будет». Сказала и опешила, с чего взяла. Не Хряща испугалась, а самонадеянности, вмешательства в предстоящее, того предстоящего не зная. Хрящев взбеленился, вскинулся на Виту. В момент Дина встала перед Федькой. Тот напирает, грубо плечом отпихивает незнакомку, как неживую преграду, и дальше прет на Виту. Диночка, озлившись за встряску, вмиг скидывает царское обаяние и по-кухарски вцепляется обидчику в волосы. От толкотни падает на столе копчушка, масло разливается на детские рисунки и письма, вспыхивает огонь. Взбесившийся Хрящев, матерясь, уходит. Потушив огонь, Вита успокоила Дину, прибралась на столе у Дира, и потом вдвоем девушки ушли из приюта, унося с собой запах гари и злобный взгляд пана, которого вдогонку обозвали хамом. У входа на водокачку, еще не видя, услыхали извозчика. Наняли до Воронцова поля, где нынче в доме беседующих змей живет Дина с Мухановым. Вита на той же кошеве подъехала до базарной площади. Оттуда побежала пешком и в своем тупике с одним фонарем на рассохе встретила одинокого пешехода в шинели, каким, должно быть, и был возвращавшийся от Лантратовых квартхоз. Дома застала гостей, но историю свою не сумела вставить в общий оживленный разговор, да и радость Колчина не стоила омрачать злыми Федькиными угрозами. А всех проводив, уложив распаленную, как лихорадкой, липу, пришла поделиться беспокойством к Лавру. Пусты ли обещания Хрящева по поводу приюта? Я его давно знаю, не отступится, низкосортен. Но мы как-то должны расстроить Федькины замыслы, и Колчину сказать надо бы. Диночкины идеалы разрушены, прежде не встречала ее красота отпора. Хрящ не знает женщины, он бабу знает. Чего ж на него оглядываться? А Липа наша мне свой совет дала, что-то вроде заговора даже. Ты, говорит, повернись на восток и желай для лихого человека добра и здоровья, серебра и злата полные короба, а как короба его наполнятся, так он о тебе и позабудет. Ну что вы смеетесь, милое, милое дитя? Как ни смешно, но Липа — наше вызревшее дитя, и даже не дитя вовсе. Кто же? Да вы не замечаете? Влюбилась? Точно. Вот тебе арифметика. И в кого же? Да как не видеть такого? В Филиппа. По часу знакомства? Они прежде знались. И потом, у Липы неопровержимые доводы. Он к ней во снах приходил. Тем же вечером в трехкомнатной квартире верхнего этажа бывшего особняка Бардыгиных, дома беседующих змей, мужчина в парчевом халате, не отвлекаясь на звуки кухни, доходил до входной двери, прилегал к замочной скважине, оглядывал край мозаичного пола, балясины лестницы Гиппиуса и возвращался к окнам. Окна гостиной выходили на парадный вход. По фасадной стороне оконные проемы обрамляла лепнина, картуши, маскароны, цветочные вазы, обвитые змеями, повернутыми голова к голове. В солнечных лучах и лунных бликах их прозрачные хрустальные глаза мерцали зловещим рептилиевым светом. Окна кухни, спальни и будуара выходили в сад над рекою. Голый сад, окруженный черной оградой, напоминал зимнее кладбище. В саду разрушался крытый павильон, по старинке называемый местными дачей Наполеона, но при властвующем порядке пустовавший. Недалеко от посадок и павильона челюсти умершего гигантского животного торчали на открытом месте останки садовой оранжереи, местами растащенные жильцами дома на топку в прошлогоднюю зиму. Ажурная чугунная ограда, проросшая по краям сада слева и справа, сторожила спускавшиеся к водопою на набережную Яузы под уклон к Басманным улицам старые парковые посадки. Несколько квартир дома пустовало, а в первый этаж правого крыла недавно вселился институт экспериментальной биологии, сотрудничавший с аптекарским огородом. У прислуги давно готов ужин. Раздать бы, прибраться да восвояси. Но хозяин не давал знака. А хозяйка вовсе припозднилась в вечер, негодный для прогулок. Нынче метели лютуют. Здесь часто меняют прислугу. Так предупреждал один большой человек, предложивший работу. Ему отказать трудно, он не впервые выручал, поэтому приходилось каждый день добираться до Воронцова поля из Ливоновой пустоши, что за акведуком. Ухода за двумя, казалось бы, немного, ни детей, ни стариков, но приборки по дому хватало, потому как дом ихний похож на ярмарку или даже на музей, в каком однажды свезло побывать. Там, правда, все больше кукол деревянных выставляли и маски, а тут не то часовая мастерская, не то церковь, не то галантерейная лавка. И все ихние куранты, склянки, дейсусы, консоли, протирай и протирай от пыли. Все орут: «Репетир не трогай, бригет осторожней, лансере ай-яй-яй, бинуа ой-ой-ой». Особо предупредили не трогать чучело-балонки с алым бантом на шее. Чучело стоит на гардеробе в будуаре хозяйки. Да кто же дохлятину станет трогать, гадость несусветную? Зато платят тут сносно, и можно стерпеть. Пусть зовут лупорожей турмалайкой, пускай тешатся. Мужчина в халате учуял легкий женский шаг с самого низу парадного. Сложился в три погибели перед замочной скважиной и разгибался по мере добегания гулкого звука на верхние этажи. За секунду до звонка он распахнул дверь, и сердитая хрупкая ручка повисла в воздухе. Женщина переступила порог, бросила на пол муфту, скинула шубку на руки встречавшему и, не снимая сапожек и шапки тока, всхлипывая, промчалась к себе в будуар. Мужчина перекинул шубу на руки кухарки и поспешил в комнаты. Турмалайка снова не успела спросить, подавать ли ужин. Спустя четверть часа отужинали с вином, причем в полном молчании. Когда турмалайка отгремела посудой и отпросилась до завтра, прихватив подмышкой буженину в тряпице, тогда вышел разговор. Мужчина, заглянув женщине в лицо, прочел настроение по припухшим глазам и носику, капризной линии губ. Теперь выжидал минуты перемены, когда его Гайде снизойдет. Но Гайде, гадина, нарочно мучила, нарочно тянула. А как возлегла на белой медвежьей шкуре в дезобелье возле жаркого мавританского камина, то заблаговолила заговорить. Он робко присел в ногах, прикурил пахитоску и протянул ей вместе с медной пепельницей коброй с распущенным загривком капюшоном. «Победоносная Москва! А я лежу на смертном ложе! Муханов, папку попёрли!» «Вот как? Уже знает?» «Не может быть! Как они так с ним?» «Муханов, куда он теперь? Из управляющих в диктикуры?» «Припекло задницу контре. По делом барину. Ты считаешь, я брошу твоего отца?» «Муханов, зачем они так с ним, хамы?» «А он что, особенный, твой папаша?» Сегодня, милая, стало недостаточным оставаться просто терпимым к советской власти. Да сколько таких? Кругом в конторах, как в засадах, сидят, ждут конца большевиков. Почему именно его? Нет, тут иное ощущается. Конечно, иное. Умненькое. Тогда, может, он был неосторожен? Неосторожен? Это мой отец. Рушится жизнь моей семьи. Какое горячее бедро. Истерику устраивает. Распаляется стервенька. Кругом рушится мир. Глупец. Красивая шалава человеческая. Неумолимая, холодная тварь. За что, спрашивает? За контрреволюционные настроения, лапочка. Разве я отказываюсь помочь? Ах, оставь, я не в духе сегодня. Ну вот так и знал. Что ты себя делаешь, девка? Договаривай же скорее, стервь рода людского. Вот сейчас задрать розовые маркизетовые шаровары, поцеловать щиколотку или рано. Взбрыкнет кобылка. Попробовать погладить крутой подъем. Шерсть медвежья пролезла в щелки между пальцев. Попробовать забраться на икру. Породистая голень. Дурное настроение. Не договаривает. Ни в одной отставке дело. Чем расстроена моя Гайде? Расстроена? Растоптана, низвергнута, испепелена. Говори же. Я чуть не сгорела сегодня. Где ты была? В приюте у Виты. Сначала он зубоскальничал и тешился. Кто он? Приютский? Нет. Гнусный тип с насосной станции. Подслушивал. А когда Вита... Он пихнул меня вот сюда, в плечо. Дай поцелую, маленькая моя бабочка. Пихнул, и я повалилась на стол. И что же он дальше сделал? Вы были вдвоем? Говорю же, с Витой. Я опрокинула лампу, керосин растекся, вспыхнул огонь. Я, кажется, подпалила мех. Купим новую шубку. И? Никто никогда не смел так поступать с Диной Талановой. Никто никогда. Ты убьешь его? Кто он? Кажется, какой-то хрящ. Забудь о нем. Его уже нет. Он там красный управляющий. Тут сложнее. Возможно, ты была груба с ним? Или твоя подруга? Как? Я? Это животное набросилось на нас, как тавр в бычьей пляске. Кто? Ты убьешь его? Вам надо сдерживаться. Теперь другие времена. Не оберешься неприятностей. Я не понимаю. Ты не дашь защиты? Как ты умеешь обижать меня, моя Гайде? Как ты... Я сейчас же. Сейчас. Сейчас ты увидишь своего защитника. Зачем так подпоясано туго? Кто бабам штаны дозволил? Бабочка, Гайде, Потом они спали порознь. Она в будуаре, он прямо на шкуре в столовой. Спальня пустовала. Оба разгоряченные, распаленные поначалу, теперь остывали, как мавританский камин, не заправленный вовремя топливом. Муханов, хмельной, исторпший, уснул нагишом, уткнувшись ничком в мех. Его щуплое, сухожилистое тело целиком помещалось на шкуре. Пегие волосы на затылке смотрелись грязным пятном, кучкой пепла на белом. Когда все кончилось, Дина подняла с пола парчевый халат и набросила на голый мужской торс, будто труп накрыла. Золотистый пояс с кистями прозмеился следом. Сжавшись в комочек, улеглась на оттаманку у себя в будуаре, не собираясь греть пустующую кровать в спальне. Накрылась дюрханом и задремала. Через дрему полыхнул огонь на столе. Горели детские рисунки, душил козлиный запах из дохи, вопрошали распахнутые смятением глаза Виты. Так и не решилась поделиться с подругой новостью об отставке отца. Почему-то именно ей, маленькой, стойкой, правильной, слишком правильной, Неринцевой, как-то неловко, невозможно сказать про собственные изъяны. Претила признаться, у нее Дины Талановой, вечно счастливой, самой удачливой, неуязвимой Дины Талановой, рухнула жизнь. А разве не рухнула? Отец потерял крепкое место, дающее заработок, карточки, положение и квартиру. Мать потеряла отца, мужа. С недавних пор она начинала день с Шато-Брион и заканчивала коньяком. Отец завел роман на стороне. Предметом его нового чувства, теперь все полюбили новое, стала одна ткачиха. Причем разбираться в изначальном и вторичном, отцовой измене, материном пристрастии или, наоборот, не доставало сил. Дина, потеряв остатки альянса, называемого прежде семьей Талановых, сама вроде бы и устроена, но вынуждена жить с недомерком и неучем, не отличающим барокко от ар-нуво. Вспомнилось их первое знакомство на Сретенском. Муханова привел контролер, перед которым открывались двери всех квартир дома. Позже к Подснежниковым подселили каких-то немыслимых бакинщиков, а перед Талановыми контролер извинился, к ним попали по ошибке. Кстати, от бакинщиков помог избавиться именно Муханов. Невенчанные Карп и Зоя исчезли в одночасье. Вместе с ними, говорят, исчезло кое-что из скарба профессора Подснежникова. Но тут уж Муханов ни при чем. Надо лучше смотреть за собственным имуществом. Вот она бы не упустила. А семейство Мушки никогда не отличалось практичностью. Нынче к ним в квартиру заселен холостой артиллерист, георгиевский кавалер, бывший гвардеец, в настоящее время служащий в Красной армии. Такой не обнесет, разве что пристрелит. Выгодная партия для милицы. Тогда, в первое появление, Муханов прямо из прихожей разглядел на стене кабинета пасхальный звон врубеля, золотистые перья павлина среди белых стволов берез. Пришлось дозволить войти, полюбоваться. Любовался, охал, копию он принял за подлинник. Потом прошелся по всему дому Талановых, осматривая вещи, предметы обстановки и портреты. Первое впечатление от знакомства составилось благоприятным. Деловит, культурен, речист. Голос глубок, тембричен, в отличие от внешности, довольно заурядный. Дина сразу отметила — хваток, но профан, недоучка. Новый знакомый пригласил ее в ресторан. Другим днем на модный митинг-диспут. Снова в ресторан, в театр, на поэтическую читку, а потом, совершенно неожиданно для себя, она встречала утро нового дня в квартире дома с хрустальными змеиными глазами на фасаде. Более бесцветного поклонника у Дины не бывало. И вообще, прежде не могла представить себя в постели с большевиком. Но Муханов все же не комиссар. Зато полупустая бардыгинская усадьба, неизведанной стариной и малообитаемостью, спасала от переполненного птичника на Сретенке, где уплотнившие императивно и совершенно категорически поглотили прежнее население, ассимилировавшись молниеносно и фундаментально на всех этажах многоквартирного дома. Первое время новая жизнь более чем устраивала Дину, до отказа заполняя ее дни беготней по ломбардам, мебельным аукционам, художественным выставкам, вечерам поэзии. Обстановка гнездышка поражала причудливостью. Меблишка, конечно, так себе, понатаскана из разных разрядов, но если умело скомпоновать, то по нынешним временам вполне себе отличная мебель. Муханов, как деловой человек, отсутствовал целыми днями, но ночи проводил исключительно дома. Его неуемная ревность даже к поэтам, читающим стихи со сцены, поначалу также импонировала, как новое жилище, где она, Дина, не наложница, а верховная правительница, избавлена от бессмысленного стука пешмашинок, делавшего ей нервы. Но со временем всякая новизна приедается. Жизнь в изменениях, смене, движении, а не в обездвиженности. И островок благополучия вскоре начинает исторгать тебя с берегов безупречности. Обстановка перенасыщена до переизбытка, а он все тащит и тащит. То хорасанский ковер, то вазу галле, то шахматный столик, то жардиньерку, то кожаную визитницу. Визитница-то ему зачем? Нынче никто никому не наносит визитов, тем более предваряя открытой карточкой. Дина не входила в рассуждения об источниках появления безделушек и дефицитных продуктов. Поначалу предполагала, будто Муханов в своем торговом тресте с непроизносимым названием просто маклачит с питанием. Но бежала подобных мнений. Внешнее бесстрастие Муханова и сдержанность к ней на людях она принимала за черту поведения нового типа государственного советского служащего, отстраненного от личного во имя общественного, блюстителя законности во имя народа и в противовес отдельно взятому человеку, народом не являющемуся. Первое приличное впечатление о Муханове со временем абсолютно растворилось в ощущении омерзительности. Вело к тому и замаскированное сущностное бескультурье, и пустой взгляд овечьих глаз, и находящая временами пленкой бельмесость и вечно потные ладони. Несмотря на его к ней тягу до дрожи и пота, несмотря на внешнее преклонение, задаривание цветами, где он отыскивал живые цветы зимою в Красной Москве, оставалось за скобками их общения, но льстило обоим. Несмотря на потакание прихотям и капризам, она всегда с самого начала знакомства животным чутьем предполагала за Мухановым червоточину, в природе которой разбираться не досуг. Временщик. Так в постороннем ты подмечаешь подлую годливость и отстраняешься, не задумываясь, как задумался бы о родном человеке, совмещающемся с тобою сосуде, где понять причину и момент перерождения, слабости, перелома тянет снова и снова, будто есть в том и твоя вина. Помимо червоточины, изъедающей плод и тело по собственному векторному закону, не то досаждающей Дине, стояла между ними недоговоренность, обидное замалчивание более тяжелого осадка. Оба видели друг друга там, в Красном Петухе, когда Дина встречалась с подругами. Появление компании бритых попов с поэтом не так удивило Дину, как присутствие в этой компании Муханова, сделавшего вид, что не знаком с девушкой или попросту ее не замечает. Да и после оба они не обмолвились о случайности. У каждого имелась причина замалчивать. Собственную причину Дина знала. Чернявенький поэт Сашка, какой занимал ее все больше и больше с каждой литературной читкой. Мотив молчания Муханова предстояло выяснить хотя бы из любопытства, если уж не из осторожности. Так каков нынче выбор? Путь честный да крестный? Нет, глупости не для нее. Иногда она задумывалась о самостоятельной жизни, но и с нарочным усилием не могла представить, как стала бы вводить строем отряд орущих детей или выгибаться змеей на подвижной платформе. Такие апокалиптические картинки на время до следующего приступа физической дурноты примиряли ее с присутствием Муханова, человека, имевшего трагедию внешности. Утром Муханов проснулся от холода, ноги окоченели. Перед глазами черные угли за каминной решеткой. Тело затекло и не хотело разгибаться, свело мышцы. Забраться бы сейчас в постель под одеяло с головой, не видеть ни противные рожи на улице, ни плоский блин лица турмалайки, ни красивую гадину, оставившую его пьяным и голым на полу в столовой. Но и постель их в спальне должно быть холодна. Муханов поднялся со шкуры, распластанной на ковре, и тотчас же напомнивший ему и вчерашнюю борьбу катание по полу. Дина сперва безучастно наблюдала, как он стаскивал с нее маркизетовые шаровары, развязывал поясок пеньюара, а потом, не дав ему опомниться и предугадать, накинулась сама, перевернула его на лопатки и, хохоча, вцепилась двумя руками в шею у ключиц. Он сполна почувствовал вес тела, силу и задор женщины на пол головы выше его ростом и принял ее игру. Повалилось что-то в ногах, кажется, гравюры с малого гостиного столика, только бы не его коллекция эротических фарфоровых фигурок. еще дважды перекатившись по полу, перевернули столик для рукоделия с тряпичным мешком под дном. Никто и не думал заниматься рукоделием, но в доме собирали редкое и эклектичное. Запыхавшись, вернулись на шкуру, и теперь сверху налегал он, а наложница Гайде, его гадина, затихла под ним, замолчала и, прерывисто, глубоко дыша, смотрела на него расплывшимися до близорукости зрачками. «Ну, ну же!» Теперь, поднявшись, запахнулся халатом на голое тело, скукожился, дрожа и обнимая себя руками. Пошел сперва в спальню, где глянул на нерастеленную двуспальную кровать, затем, постучав и не дождавшись ответа, вошел в будуар. Дюрхан валялся на полу, чулки и лифчик перекинуты на ширме, насильные вещи разбросаны в спешке. Поднял пеньюар, обнюхал, как неистомчивый выжлец. Пахнет ее телом и духами, подаренными с неделю как. Что за девка? Мучительница и стервь, гадина, невымещенная из сердца, из мысли, из памяти тела. Мышцы, согревшись, ответили воспоминаниям о вчерашнем, в паху заломило. Он накрыл дюрханом оттаманку и прошел на запах кофе в кухню. Дины не было и здесь. Впрочем, кухня — не удел красивых, породистых женщин. Пусть они стоят неглиже в витрине магазинов, не красных лавок, а, к примеру, Мюр и Мерлис. Пусть выставляются, пусть их можно будет оценить, выкупить, приобрести, как ту медную танцовщицу на подчаснике часов, из-за каких они с Диной впервые поссорились. Об отце горюет, от стычки с мужланом едва отошла, а шматье не забывает. Придется купить гадине новую шубку. Не было у него прежде женщины с таким строением таза и просветом между ног. Да и вообще у него первая женщина. Раньше все больше баб имел, бабищ, щелями. На кухне стряпала турмалайка. Обернулась, мигнула хозяину квартиры прищуренным слезящимся глазом и продолжила крошить лук-репку, держа тесак пальцами двух рук и брызгая соком на засаленный фартук. Муханов подошел ближе. Турмалайка от резкого пинка по ногам свалилась лицом в доску с луковой кашицей, едва успев правой рукой отвести в сторону нож. Несколько резких поршневых движений, и рука мужчины на ее ладони, охватившей рукоятку тесака, не дали обернуться. А потом кисть женской руки ослабла и отпустила нож. Весь день запах лука преследовал кухарку, слезоточивый след изрыхлил лицо блин. Злая репка попалась. Вечером того дня турмалайка уходила из дома беседующих змей с двумя увесистыми свертками продуктов. Сам хозяин вложил презент в ее огрубевшие от стряпни и стирки руки. Да, злая репка попалась.